Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает радиопрограмму «Серебряные нити». И я, ее постоянный ведущий, доктор Александр Данилин. Сегодня в Москве среда, и это значит, что мы должны с вами, планируем, во всяком случае, говорить о разных феноменах культуры, которые так или иначе определяют нашу психологию. Неделю назад, ровно неделю, был день рождения Владимира Семеновича Высоцкого, наверное, поэта и певца, который определил нашу культуру в 60-х, 70-х годах у трех или четырех поколений советских людей в большей степени, чем кто бы то ни было еще. Так, во всяком случае, кажется мне. Мы, во всяком случае, многие из нас из Высоцкого просто-напросто сделаны, сложены какие-то кирпичи души из его песен. Поэтому так больно было говорить о нем в его день рождения. И я решил перенести эту тему на неделю, чтобы еще раз послушать песни и подумать, что же это был за человечище такой, который оказал такое колоссальное влияние на нас, на всех. Что он выражал, каким образом ему это удалось. Наверное, эта тема, как и тема любого поэта и любого человека, до конца неисчерпаема. Но хотя бы давайте попробуем поделиться мнениями о Владимире Семеновиче и о том, что же, какой ключик он нашел, или ключики он нашел и подобрал к нашим душам. Обсудить тему творчества Владимира Высоцкого и его влияния на наши души мы можем, как всегда, по постоянному телефону нашего прямого эфира 956-15-14. Этот телефон, а код Москвы, города, в котором расположена наша студия, 495-495-956-1514. Обмениваемся мнениями по теме, каким же образом удалось Владимиру Высоцкому продолжать оказывать такое влияние на нас. Если мы его любим так страстно и нежно, и говорить на эту тему так больно и нет равнодушных, кто-то очень любит, кто-то не любит, то это значит, что он такой же, что он почувствовал что-то, что свойственно каждому из нас, выразил через свои песни тайны нашей с вами души, дорогие радиослушатели. Вот обо всем об этом мы сегодня и говорим по телефону 495-956-15-14. Ну и, конечно, слушаем хорошо знакомые, ничего оригинального, песни Владимира Семеновича. Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег, но мой назван иноходью, значит, по-другому, то есть, не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит бороться с качки. Я сегодня фаворит, знаю, ставят все на иноходца. Но не я, жокей на мне хрипит, он вонзает шпоры в ребра мне. Зубы скалят первые ряды, я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет, не будут золотыми горы, я последним цель пересеку я ему. Припомню эти шпоры, заспою, отстану на скаку. Колокол, жокей мой на коне, он смеется в предвкушении мсты. Ох, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без усты. Что со мной, что делаю, как смею, подтакаю своему врагу я с собою, просто не владею, я прийти не первым не могу, что же делать остается мне? Вышвырнуть шакея моего и бежать, как будто в табуне, под седлом в узде, но без него. Я пришел, а он в хвосте плетется по камням, по лужам, по росе. Я впервые не был иноходцем, я стремился выиграть, как все. Великолепно навоженная кровью и слезами почва на просторах нашей Родины вообще сразу после войны начала гнать в рост советский неподцензурный фольклор. Он так и поднимался под леском по обоим сторонам колючей проволоки, разделявшей население на две зоны – лагерную и свободную. Уголовная мораль, захватившая все слои общества, не отпускающая их, по-моему, до сих пор, поднималась все выше и выше, пока не стала перехлёстывать через края. Недаром же ведь правительство в те времена считало уголовников социально близкими. Может быть, мы только сейчас как-то пытаемся освободиться от архипелага ГУЛАГ, и, может быть, от этого наша жутковатая склонность к лихому самоистреблению. Мне кажется, лихое самоистребление — одна из черт, которая была присуща личности Высоцкого, а может быть и всем нам. Ведь он рос в те самые послевоенные годы. Доброй ночи, Василий Степанович. Добрый вечер. Вы из Астрахани нам дозвонились? Астрахани. Я вот хотел бы поделиться своим впечатлением о встрече с Высоцким. Два раза мне прошло, была возможность встретиться с ним. В первый раз это в 60-е годы. Мне 56 лет, я студент геологического факультета. Были съемки вертикали. Случайная эта встреча, может, мимолетная. А вторая — это была встреча в Таганке, когда он великолепно выступал в спектакле «Павшие живые». Я попал на спектакль. Ну, а столкнулся я с Высоцким благодаря, помните, радиохулиганы были. Тогда все столкнулись после того, как запустили спутник, все стали паять транзисторы, лампы, и крутились там черные пираты в эфире. И вот тогда крутились песни Высоцкого в 65-м, 66-м, 67-м годах. Что я могу сказать, свое мнение об этом поэте? Это все-таки классик нашего советского быта. От тюрьмы до разных песен, связанных с тем, что с нашей историей, о вещем Олеге и о Зине, которая сидит перед телевизором. Фактически Высоцкий — это тот пласт, который любые слои населения связал с тем, что это именно классик советского быта. Вот так я вижу Владимира Семеновича в своей жизни. Спасибо, спасибо, Владимир, ой, Василий Степанович, извините. Я думаю, что вот так его видят многие. Но у меня всегда появляется один мучающий меня вопрос. Разве, простите, тюрьма – это быт? Разве Великая Отечественная война – это быт? Разве письмо с Канадчиковой дачи и вообще Канадчикова дача – это быт? Разве привередливые кони и охота на волков – это быт? Да и вообще, разве уголовная среда, про которую ранние Высоцкий и Таганка, она, извините, про быт? Ну, Зинка, да, конечно, но и в ней что-то гораздо более сложное, рвущееся вон из быта. Хотя такой взгляд на Владимира Семеновича, по-моему, очень распространен. Вот у нас даже есть схожий вывод, оставшийся на автоответчике. Здравствуйте, серебряные нити. Сегодня, как я слышал, передача будет творчестве Владимира Высоцкого. Ну, что я могу сказать? Я грешным делом тоже где-то пишу стихи, пишу, так сказать, домовые песни, как и он писал. В советское время его, конечно, не признавали, так как он не воспевал режим, не воспевал советского человека, а воспевал другую сторону нашей жизни, бытовую, ту, о которой строй бывший умалчивал. Но Высоцкий, к сожалению, не начал свое творчество, так сказать, со своих собственных песен. Он начинал, так сказать, с уголовного элемента. И это его не украшает. Вот если бы он начинал со своих собственных стихов, это был бы другой разговор. Но я еще слышал такие вещи, что он якобы, я не утверждаю, пел студенческие песни неизвестным авторам какую-то незначительную сумму за их творчество, а потом, я не говорю, что он выдавал за свои, он пел их, сам это, так сказать, вызывал огонь на себя. Я по-другому не могу сказать. Да, верил ли он в то, что он поет, или не верил, я не могу этого сказать. С чистой ли душой он пел свои песни? Вот в чем вопрос. Или он работал, так это называется, на тщеславие слушателей, на публику, как говорится, работал. Это тоже очень понять трудно. Так, зовут меня Геннадий, фамилия моя Крылатый. Мне 62 года. Вы знаете, Геннадий, мне кажется, что когда актер, как вы говорите, работает на тщеславие или на публику, то есть когда его эмоции искренне, неискренне, извините, наоборот, демонстративны, когда он актерствует, когда он актер-актерыч, то именно тогда публика его и не любит, или любит очень короткий срок, а потом быстро забывает, как это происходит с массой наших больших звезд и мелких звездочек нынешнего времени. Поскольку, наверное, большая часть из них я бы вот так назвал неискренними, демонстративными. Ну, простите, большую часть. Владимир Семенович, мне кажется, был искренен до выворачивания наизнанку, до тошноты, до боли. Он на сцене был не просто искренен, он был сплошная израненная плоть. Он же не пел, он же орал. И казалось, что вот-вот его глиняная глотка разобьется, разлетится на кусочки. Так быть настолько искренним очень тяжело. Есть очень распространенный взгляд. Вот обратите внимание, что такое наша психология, почему я начал с послевоенных времен. Дело ведь все в том, что страшно, что для нас все это быт. Смотрите, уже для второго человека, примерно, наверное, одинакового возраста, который звонит в эфир. Быт, быт, мы в этом живем. Мы из этого состоим, вот из этой крови, из этой тюрьмы, из этих лагерей. И из этого чутья, такого плазменного, болезненного, а искренно дерет глотку человек или неискренне. Мне кажется, что гонение Высоцкого, может быть, кому-то это будет обидно слышать, по большей части это такой миф, созданный нами же, поскольку популярность он имел колоссальную, всенародную, ни на кого не похожую. Ну да, ему не давали звания народных артистов, но, в общем, были и квартиры, и разрешение выезжать за границу, и была возможность выступать, и никто не сажал за левые концерты, и не арестовывал, уж простите, за наркотики, общеизвестные теперь, и это не секрет. Гоним он был только в одном смысле, в смысле, что он не получал, ну, как бы, вот того официозного почета советского народного актера, народного артиста РСФСР или СССР, как бы официальных таких регалий. Ну, в общем, ему никто ничего не запрещал. в этом вот его начале, в 60-х годах, в его полууголовных и военных песнях слышалось что-то настолько свое, что его же, вы помните, наверное, приглашали выступать члены ЦК, в частности, Никита Сергеевич Хрущев уже после своего трагического, своей трагической отставки, если это можно назвать трагедией, поймали волка в мышеловку. Как мне кажется, как раз почти как в «Охоте на волков». Он же так ему и сказал: «Вы свой», и рассказывал ему о членах Политбюро, вот эта легендарная история: «Ты посмотри на их фотографии, посмотри, какие у них рожи». Чего, кстати говоря, и нам не мешало бы делать, иногда на лице человеческом написано много того, что мы способны почувствовать, но чувствовать за словами просто-напросто не хотим. А этот вот, наверное, думал Никита Сергеевич, хрипловатый, вот о том же поет, о том, как в мышеловку поймали. Так что гонение — это, скорее всего, немножко не то. Но сам Владимир Семенович, говорят, иногда воспринимал вот то, что у него не было звания народного артиста, как гонение. Но огромное множество спектаклей, дикое количество подпольных кассет, в общем, достаточное количество фильмов, даже пластинки. Плюс, пусть они были жутко дефицитными, но многие ли актеры его времени могли сказать о том, что вывели, что у них вышли пластинки, и что у них такая слава и такая популярность? Нет. Что-то в этом было совершенно другое. Что-то наше. Анатолий Эфрос говорит про таких актеров, что у Высоцкого, не только про Высоцкого, не актерская сущность, но сущность авторская. Внешне она сводилась к некому отрицательному типу. По внешней видимости он был совок. Этакий полууголубник. Жиглов, одним словом. А в действительности, по содержанию песен, по призывам, да и по жизни, некий полный этому же самому совку антипод. В нем уживались абсолютные и тотальные противоположности. Схожая внешность и голос, грубые, близкие уголовным. Что-то вроде мимикрии бабочки, сидящей на коре, очень удачно вписывало его вот в этот послевоенный, кем-то уже забытый, а кем-то очень хорошо вспоминаемый облик. Знаете, такая внешность, типа расставленные пальчики, сейчас моргало выколю, зверские замашки современной улицы, кровавые нравы Древней Руси. Тарковский, кстати говоря, пару раз пытался взять его на роль сотника, который в Рублеве ослепил зодчих, если кто-то помнит. Этот эпизод в Рублеве один из самых жестоких. В начале карьеры сняться у Тарковского, наверное, было бы более чем престижно для такого, ну, неофициального советского поэта и певца. Но почему-то дважды Высоцкий подвел Тарковского, запевал беспробудно. И Тарковский в итоге от него отказался. Он такой, еще раз говорю, сделанный из нас. Может быть, даже этот отказ такого метившего в интеллигенты аристократы Тарковского от встречи с темпераментом Высоцкого на съемочной площадке даже символичен. Хотя нрав вот этого сотника, который выкалывал глаза, беспредельный и беспробудный этот нрав, как одна половина образа Высоцкого и нашего с вами, угадывался им, по-моему, совершенно точно. Ну а искренность, искренность тоже была отечественной, беспредельной. Он куда-то все время гнал своих коней. И в этом, наверное, его самая главная особенность. Добрый вечер, это Мария Твердислова. Есть великие поэты, которые писали для немногих, и их всегда будут читать немногие. Владимир Высоцкий не имел никаких званий, но, конечно, он был и остался подлинно народным артистом. В чем причина его успеха? Ведь были люди не менее смелые и одаренные. Этот непростой человек, который в конце жизни покупал на аукционах рукописи Пушкина, вместил в себя и хулигана, и алкоголика, задержанного милицией. Теперь позвольте пару слов без протокола. Чему нас учат, так сказать, семья и школа? И советского человека, который едет за границу покупать клеенки цвета беж, и влюбленного. Он поразительно спел о войне. Не вы ли тот Владимир Высоцкий, который в 43-м писали ему люди, которые воевали? Его песни часто напоминают блатной фольклор. Он увидел страну как большую тюрьму. В одной из своих песен он говорит от имени микрофона. Часто нас заменяют другими, чтобы мы не мешали вранью. Он сказал правду о своем времени, сказал смело и ярко. Недавно в центре Москвы я увидела памятник Высоцкому у подножия гвоздики. Это была больше, чем правда о времени. Это была правда о человеке. Поэтому его помнят до сих пор. Нет. Наверное, это очень точное. Спасибо большое, Маша, за эту характеристику. Очень точные, исчерпывающие слова Владимира Семеновича, потому что где-то внутри нас все время, мне кажется, живет эта двойственность между тягой к буйству, к крови и к приобретению рукописи Пушкина. Вот это невероятное противоречие, так удивляющее нас, иностранцев, противоречие, которое то расслаивало страну на народ и интеллигенцию, то приводило к победе уголовников, то уводило обратно. И, между прочим, появившееся, наверное, только после, оно стало смягчаться, на мой взгляд, смягчаться, только после того, как у нас открылись границы. Так что нет, Владимир Семенович был искренним. Давайте послушаем одну из самых знаменитых его песен. Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю. Пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, и тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попали, привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть, и я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Mm-hmm. пушинкой. Ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый, перейдите мои кони, ведь немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, не угощите вам кнутый плеть. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю. Серебряные нити. Кстати говоря, то, о чем мы говорили, вот тот самый факт, что ходят слухи о том, что у студентов, у каких-то покупал Владимир Семенович свои песни, у рабочих, которые писали на дому. Разные истории рассказывают, но мне кажется, это, конечно же, чистой воды миф, ничего подобного не было. Песни свои он писал сам, и это всем известно. А вот само ощущение в этих словах было, это как раз и было ощущение, что Высоцкий поет не сам, что как бы им поет народ. А неискренность, наверное, мы чувствуем теперь, через много лет, не в нем, а через посредство его эпигонов. Во времена отпущенного бандитизма криминальная тема в почете. И то, что Высоцкий в каком-то возрасте с улыбкой отбросил, нынешними фартовыми бардами подхвачено на полном серьезе. Они поют свои тексты развязно, напористо, именно берут на глотку, пользуясь, может быть, техникой и приемами Высоцкого. Особенно они популярны за рубежом, где и в европейской, и в американской цивильности как раз не хватает вот этого нашего хамства и троглодитства. Клубнички такой хорошо знакомый. Вот они и гонят на русском языке всю ту же приблотненную тюльку, только в шикарной оркестровке. Ну, это на мой взгляд. На самом деле, конечно, Высоцкий не в этом, а мы в этом. А сейчас нам уже, надеюсь я, вот этого уголовного в себе уже чувствовать не хочется, как не захотелось чувствовать Высоцкому уже в середине 60-х, а может быть, к концу 60-х годов. Как эта блатная тема осталась в воспоминаниях типа Большого Каретного. А вот дальше... Дальше все было тоже очень сложно и тоже очень по-нашему. Но, может быть, Тамара нам об этом напомнит. Доброй ночи, Тамар. Вы знаете, я небольшая поклонница Высоцкого. Ну, тогда и хорошо, ну, и хорошо. Ну, да, вот, может быть, и это и хорошо тем, что я как-то более объективно, может быть, посмотрю на это дело. Вот я согласна с вашими последними словами, что это искренний поэт, во-первых. И, во-вторых, он никогда не переходил вот эту грань какую-то вот лотняги такой, которая сейчас навалом идет. Хотя та вроде бы не пускалась по радио в свое время, зато сейчас прям пышным цветом вот это вот расцвело то, что уши просто не выдерживают. Это первое. Второе, значит, вот мое личное впечатление. Ну, в общем-то, справедливости ради, извините, Тамара, справедливости ради, да, то, что ведь, в общем, он породил, как самый популярный поэт и исполнитель этого направления. Вот все то, о чем вы говорите, это же его порождение, конечно. Почему? Не его. Конечно, понимаете, он этого... такие песни примерно, и у тёти, что правда, они по радио не ходили. Не-не-не-не. А вообще дворовая классика, вообще это шикарная у нас классика. Утёсов так это шутил, одесские песни тоже были, но некий стиль, вот обратите внимание, сейчас же не поют под Утёсова и не поют под одесские песни. Сейчас, в общем, звучат разные всякие варианты Высоцкого, да, такой вот грубый, якобы псевдоискренний такой тюремный... Содержание это. Да, тюремный приблотненный фольклор. Но именно его методами, почему я и говорю. Конечно, не он первый, это же понятно. Извините, я вас перебил. Ну вот я хотела сказать, что все-таки это какой-то чистый поэт. И я вот его почему-то сравниваю, знаете, с кем? Сейчас уже забыт такой писатель у нас в России, как Джек Лондон. Вы понимаете, у него красивые есть песни по содержанию, очень красивые, человечные, а я говорю, я небольшая поклонница его, вот, очень, вот «Друга в горы тени», или вот «Лучи бьют под ребра», вот сейчас эта песня не исполняет, потому что у нас, так сказать, строй сменился. А я думаю, что если бы сегодня был Высоцкий, то бы он воспел бы эту свободу с железными дверями, с железными решетками, когда неизвестно, кто в тюрьме сидит. Ну, может быть, даже мы сидим все в тюрьме, а остальные гуляют на воле. Да нет, мне кажется, что это мы никак не выйдем на волю из решеток. Уж больно четко, как внутри у Высоцкого разграничиваются эти две половинки. Мне кажется, что это мы все время чувствуем себя за решеткой, что радостно и позволяет кому-то другому нас за решеткой держать. Вот всегда у меня было такое ощущение, что это мы приписываем себе роль заключенных, вместо того, чтобы взять и выйти на свободу, поскольку свободы-то этой действительно стало гораздо больше. Другой вопрос, что мы ее не хотим. Она нас как бы унижает. Мы не знаем, что с ней делать. И я боюсь, что он бы тоже не знал. Потому что в действительности точно так же, как мы, несмотря на попытки свободы, был человеком очень несвободным и очень зависимым вот от этой любви, от нашего почитания и от мнения властей, между прочим, тоже очень обижался. Ранимым был человеком. Спасибо большое, Тамар. Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер. Вы знаете, я вот все прослушала, то, что говорится о нем, но вот, вероятно, о том, как я его воспринимаю, лучше расскажет мое впечатление о нем, если позволите. Да, конечно, позволю. Но, знаете, раньше я как бы слушала его песенки отдельные, но вот как-то попала давно, это было в конце 80-х, юная была такая порывистая к друзьям, и они мне поставили записи свои Высоцкого, надели на уши наушники, оставили меня одну. Там были не шуточные его песенки, а вот, вот концерт его парижский, «Кони» и многое-многое другое. И вот когда они где-то через 40 минут зашли в комнату или через час, потому что я не подавала как бы признаков никаких, то они просто увидели, что я сижу вся бледная, вся дрожащая, у меня пятна на щеках, по щекам слезы текут. То есть меня, конечно, наушники эти сорвали, привели просто как бы в себя. И вы знаете, вот то впечатление, я до сих пор его чувствую, я до сих пор его ощущаю, и я поняла, что Высоцкий — это феномен, который дает почувствовать людям неравнодушным вкус жизни подлинной. Настолько предельно подлинной, что раз этому причастившись, человек понимает, что такое лакировка, что такое цинизм, что такое завуалированность, что такое слабость, что такое маска, что такое вот это вот заменитель всего, среди чего мы живем, и как дорого это стоит, и какое нужно мужество, чтобы это все передать со стороны его, и то, что он это делал, и как он через себя все это пропускал, это равносильно тому, что дышать чистым кислородом. Вечная хвала этому человеку за это. Спасибо большое. Спасибо, Ирина. Я хочу отметить еще одну черту, которая может быть, в общем-то, в таком безнадежном нашем разговоре о самих себе, вот мне так кажется, тоже очень характерно. в творчестве Высоцкого было то не очень заметное, что очень характерно для русских сказок. Вам же нравились, дорогие радиослушатели, наши разговоры о русских сказок. Народное творчество во времени так обкатывается, как камушки в реке. Знаете, что в Афанасьевском трехтомнике порой каждой сказки существует по 10 вариантов, причем противоречащих друг другу. Вот Высоцкий и мы с вами, я надеюсь, как бы не остановились в своих историях, рассказах, он вообще был как плазма, абсолютно текуч, горяч, совершенно неуловим. Смысл песен на разных его концертах изменялся порой абсолютно кардинально, в зависимости от того, что он чувствовал в аудитории. Каких-то вот таких академических его изданий пока нет. Но вот в песне «Я не люблю» сначала было «Я не люблю насилие и бессилие, и мне не жаль распятого Христа». А кротость Бога, согласно банальной школьной грамоте, приравнивалась к бессилию. Возможно, обо всем том, что было жертвой со стороны Христа, он узнал позже и тогда исправил и стал петь «Но очень жаль распятого Христа». Или вот в «Первом избранном» после смерти печатается «Я также против выстрелов в упор». А вот в кассетах, которые, возможно, слушала Ирина, слышим «Но если надо, выстрелю в упор». В этой же песне переставлены строфы и опущены последние. Вместо «я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою в книжке», слышим и в более поздних парижских записях, слышим «я не люблю любое время года, в которое болею или пью». А есть и обратный вариант, я слышал, «в которое болею и не пью». Исполняемые песни претерпевали какую-то колоссальную постоянную текучую переработку и что-то такое явно не остывшее. Я очень надеюсь, что это еще не остывшее, не оформившееся до конца в каждом из нас все-таки еще осталось. И что новое время, когда мы все-таки начинаем чувствовать с плохой стороны, с хорошей, но начинаем чувствовать окружающий мир, другие культуры. Нас больше не призывают мыслить единообразно, да, по Салтыкову-Щедрину. У нас все-таки есть шансы что-то измениться, что-то почувствовать. Но, может быть, самое главное, это то, о чем мы говорили, это научиться тому, чему мы, возможно, за время советской власти как раз отучились. Научиться чувствовать, где человек поет, пишет стихи искренне, а где нет. По-моему, если я сейчас не ошибаюсь, Иосиф Бродский, когда пытался определить, что такое поэзия, абсолютно серьезно сказал, что поэзия – это такой сгусток времени и ничего больше. Он говорил абсолютно серьезно, не метафору. Он говорил, что это такой спрессованный ритм времени. И когда я эти строки в воспоминаниях о беседах Бродского прочитал, то у меня перед глазами встал Высоцкий. Потому что, как вот сказала Маша сегодня у нас в передаче, Бродский, вне всякого сомнения, для меня это поэт для избранных. А Высоцкий – это живой сгусток времени, и вот то, что в этом сгустке времени сохранялась эта возможность непрерывных перемен, даже с изменением текста песен, по-моему, оставляет надежду. Надежду, что, несмотря ни на что, мы способны меняться, и что мы это с вами можем. Мы можем попытаться объединить две эти половины – народную, грубую, может быть, даже отчасти уголовную, интеллигентную, умную, торгашескую и чувствительную. Мы можем научиться жить в этом мире, потому что мы способны, мы хотим, и мы будем изменяться. Будем надеяться, что сезон охоты на волков кончится. Спасибо большое за то, что вы были вместе с нами, как всегда. Я хочу сказать, что в ближайшую пятницу мы с вами говорим о проблемах развода. Почему так много разводов, что приводит людей к разводу, и что сделать, чтобы как-то эти разводы предотвратить, да и надо ли их предотвращать. Вот эта тема беседы в следующую пятницу. Как всегда, мы просим вас оставлять на сайте www.mznov.ru ваши предложения. Я их буду пока объявлять в эфире. Через некоторое время начну, не волнуйтесь, в эфире их зачитывать. Но все-таки для меня главное, что сезон охоты на волков кончился, и что мы, надеюсь, все еще можем измениться. Если нужно продолжить тему о Высоцком, конечно, продолжим. Спасибо всем. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня опять как вчера обложили меня. Обложили, гонят весело на номера. И заели, хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делаются и дорвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками, бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции, видно в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу, и сосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают сыторфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же вожак дай ответ? Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен, иначе вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики, делают сыторфоны, кровь на снегу и пятна красные флажков.